поздно вечером тебя на поезд он сажал. Я не мог понять, не мог понять, ну как понять, как ты могла сбежать и мне ни слова не сказать. Не достану с неба тебе звезду, острого сокровищ я не найду, но зато я сильно тебя люблю, красивая. Убегаешь ты в дальние края, пишешь смс, не ищи меня. С кем же ты теперь, где же ты, моя любимая? Не достану с неба тебе звезду, острого сокровищ я не найду, но зато я сильно тебя люблю, красивая. Убегаешь ты в дальние края, пишешь смс, не ищи меня. С кем же ты теперь, где же ты, моя любимая? Сильно тебя.